Как только приедет Слава, пусть зайдет ко мне, — приказал он и поднялся к себе в спальню. Он уже снял пиджак и галстук, когда в дверь комнаты постучали. — Да, — крикнул он. В комнату вошла Светлана Михайловна, плотно прикрыла дверь. — Как дела, Исмаил? — спросила она. — Ничего, — кивнул он ей. — Ты последи за девочкой. Она столько лет в Москве не была. У меня будет много дел в городе. Я не успею с вами поездить. Возьмите машину и езжайте там, куда нужно, в магазин или куда-нибудь еще. Ну, в общем, сама знаешь. Найдем куда, — улыбнулась она. Обед уже готов. Есть будете? В самолете кормили, — сказал он. Давай немного попозже. Как здесь, все в порядке? Да, конечно. Слава просто незаменимый человек, — сказала Светлана Михайловна. — Он один стоит всех твоих людей. — Это правда, — недовольно сказал Махмудбеков. — Он умнее их всех. Никому ничего нельзя поручать. Сегодня опять какие-то неприятности у Кязима. Я сказал, чтобы они, как только приедут, поднимались ко мне. — Я предупрежу. — Подарки я тебе привез, — сказал вдруг Махмудбеков. — Небольшой сувенир из Турции. Опять? — вздохнула женщина. — Знаю я твои небольшие подарки. Он улыбнулся, подходя ближе. — Почему ж ты тогда не вышла за меня замуж? — спросил он. — Ты вспомни, сколько нам лет было. Почти под 40. У меня уже дочь на выданье была. Хороша бы я была в фате. — усмехнулась Светлана Михайловна. — Я ведь тебе говорила тогда, что если стану на тебя работать, все наши отношения кончатся. — Помню. — невесело сказал Махмудбеков. — Все помню. Я думал, ты всегда рядом будешь. А ты... Он сделал еще один шаг и привлек к себе женщину, пытаясь поцеловать ее. — Тогда я уйду. — спокойно сказала она, глядя ему в глаза. Он разжал объятия, и в этот момент зазвонил телефон. Он поморщился, взглянув на аппарат, лежавший на столике. Телефон продолжал звонить. Он повернулся, подошел к столику. — Слушаю, — недовольным голосом сказал он. — Алло, — сказал кто-то, словно закрывая трубку рукой. — Ну, кто говорит? — Разозлился Махмудбеков, не понимая, кто мог позвонить ему по личному мобильному телефону. «На нас напали!» — донесся до него голос и снова повторил. «На наши склады напали!» «Что?» — не понял Махмудбеков, еще не узнавая голос Стольникова. Пока он четко расслышал только одно слово — «напали!» И поэтому переспросил. «Кто напал?» На нас напали. На складе была устроена засада, — закричал ему позвонивший, и Махмудбеков наконец понял, что это звонит Слава Стольников. Тот пытался сказать еще какую-то фразу, даже прокричал что-то вроде «Будь!», но разговор неожиданно оборвался. — Черт возьми! — разозлился Махмудбеков. Он надеялся, что Стольников позвонит еще раз, взглянул на женщину. — «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Какие-то неприятности на складе. Приехала комиссия». Он все еще ждал звонка Стольникова. Минуты тянулись медленно. Он нахмурился, оставив мобильный телефон на столе, и, подойдя к обычному телефону, набрал номер Стольникова, подождал, пока произойдет соединение, но вместо этого услышал приветливый женский голос, извещавший о том, что телефон данного абонента отключен. Он с раздражением бросил трубку на рычаг. — Там что-то случилось, — нервно сказал он. — Позови Джафара. Пусть возьмет людей, съездит туда и все выяснит. — Хорошо. Она знала, если он нервничает, все нужно делать быстро и четко, поэтому, не задавая лишних вопросов, повернулась и вышла из комнаты. Он недовольно посмотрел на мобильный телефон. Тот по-прежнему молчал. — Он что, не может найти другого телефона? — нервно подумал Махмудбеков.